Слышал, слышал. И что с того? Он цел, не сожжен, не разрушен. А откуда мне знать? Плохо, вздохнул Гасан. Хуже, чем я ожидал. Посол несколько встревожился. Стараясь пригасить хоть немного ярость в своих шляхетских очах и придать голосу доброжелательность, спросил. А почему пана интересует этот проклятый рогатин? Да потому, пан посол, что наша султанша, прославленная Хасеки, первая жена всемогущественного повелителя века Сулеймана, родом из вашего рогатина. Из рогатина? Ударил в полы пан Ян. Быть того не может. И кажется, она внебрачная дочь вашего короля. «А уж этого-то никак и не может быть!» — закричал посол и замахал на Гасана руками, будто отгоняя его прочь. «Почему же? Разве ваш король никогда не был мужчиной, и не было у него любовных приключений на охоте или на войне? О, наш король!» — пан Ян покрутил свой пышный ус. «Наш король разбил столько сердец!» Он мог разбить какое-то сердце и в рогатине. А мог, мог. Но нас это не интересует. Никто не возбраняет королям иметь внебрачных детей. Но никто не может помешать этим внебрачным детям иметь свою судьбу, иногда и счастливую. Нас интересует сам рогатин. Подробнейшие сведения. «Где же я их раздобуду?» — забормотал растерянно посол. «Далее, — жестко продолжал Гасан, — узнать о людях по фамилии Лисовский. Уцелел ли кто-нибудь из них? Если исчезли все, то куда и когда? Есть ли какие-нибудь следы?» Далее он стал называть фамилии, махнув, чтобы посольские советники записывали. «Но откуда же? Откуда я могу все это знать?» — кричал почти в отчаянии пан Ян. — Если не знаете, пошлите своих людей назад в королевство, пусть разузнают обо всем и привезут нам эти сведения. Дорога лишь в один конец займет 2 месяца. Да 2 месяца обратно, да месяц на всякие непредвиденные обстоятельства. Мне придется сидеть здесь 1/2 года. Раны господни! Тут сидели и 3 года. — успокоил его Гасан. — И не с такими удобствами, как вы, бывало, что и в подземельях. Эдикули. Поэтому лучше подумайте, кого вы пошлете, что вам понадобится в дорогу. Завтра я снова приду, чтобы уладить все дела. Посол смотрел на этого странного человека, который говорил на таком хорошем славянском. Но ведь что говорил? Невероятно. Послать своих людей лишь за тем, чтобы они посмотрели на тот окаянный рогатин и разыскали там каких-то лисовских, теребушков, скарбских. А ему сидеть в этом ужасном караван-сарае, кормить блох и ждать, пока его люди еще 2 раза повторят ту страшную дорогу, которую они с ним только что перенесли. Горы, пропасти, разливы рек, клокочущие воды, грязище, водовороты, разбитые колеса, поломанные конские ноги, сдохшие валы, арбаджи с разбойничьими мордами, сонные мехмандыр-стяжатели и их слуги, законченные негодяи-чухадары, пограничные янычары, чербаджи, которые грабят и тех, кто въезжает в империю, и тех, кто выезжает из нее, не считаясь ни с султанскими фирманами, ни с охранными грамотами, ни с королевскими письмами. Горная стража с барабанами, которая должна охранять путников от грабителей, а на самом деле обдирает всех, кому выпало несчастье проезжать мимо нее. «Пан шутит?» Все еще не веря, воскликнул посол, но Гасан уже сказал все и не имел намерения продолжать разговор. Поклонился послу, его усатым советникам, и, подметая каменные полы снопом перьев на своей шапке, стал пятиться к двери.